Глава первая. Голые макушки каменного развала были гладко вылизаны ветрами и глухо чернели, как брызги дегтя. А вокруг — белизна. Вправо, влево, до самого горизонта — плоская тундра, накрытая снегом, слепящая и при хилом свете осеннего дня. Торчала среди камней единственная на многие километры лиственница, и тонкий ствол ее, уродливо изогнутый, с кривыми ветками, издали тоже казался черным. Стояла недолго, перед бураном подтепель, и широкие лыжи, обитые снизу оленьем камусом, проминали свежий, не улежало еще снег, глубоко и беззвучно. От лагеря экспедиции отмахали километров 7, уморились, и Славка Егоров, курильщик, страшный и чиферист, сипло забубнил в спину Степана. — Все, браток, глуши моторы, доползем до Курумника и шабаш, а то поршня в разнос пойдут. Степана самого прошибало жарким потом, и он примеривался взглядом до лиственницы, где хотел устроить привал. Когда дотащились и, пыхая паром, скинули лыжи, Славка оседлал маленький бугорок под деревом и блаженно вытянул ноги. Фух! Заерзал, устраиваясь удобней. Бугорок под ним дрогнул и зашатался. Славка оперся руками, удержаться хотел, и вдруг махом слетел с бугорка, будто ему воткнули шило. «Степа!» — заикаясь, едва выдавил из себя «глянь!». В разворошенном снегу ясно проступали прошитые полосы черной фуфайки. Не сговаривая, Степан со Славкой схватили по лыжине и боязливо откидали снег. Под лиственницей, выгнув колесом спину, сидел на кукорках, сунув руки между коленей, замерзший человек. Степан гребанул лыжиной, задел его за ноги, и покойник медленно повалился на бок. Лицо у него было сахарно-белым, в оскале неживых губ тускло маячили два металлических зуба. Кажись, заикой стал. Славка топтался на одном месте и держался двумя руками за воткнутую лыжину, как за опору. Степан, завороженно, пугаясь своего любопытства, разглядывал скрюченное тело, различал теперь иней на лбу, крепко прижмуренные глаза с изморезью на ресницах, выдранный клок ваты на рукаве фуфайки и порванный резиновый сапог с завернутым голенищем. Пытался сдвинуть себя с места, отвернуться, и не мог. Продолжал смотреть. «Слышь, браток!» — голос у Славки повеселел, и он затарабанил обычной скороговоркой. «Да это ж Бичик! Помнишь? Топ-шлёпа искали. Ты что, не помнишь? Месяц назад где-то наших еще посылали. Во случай, а!» Степан вспомнил. Действительно, месяц назад у геодезистов, у топ-шлёпов, как их тут называли, пропал рабочий, как в воду канул. Потом рассказывали, что по случаю съема топ-шлепы крепко загудели, и когда самодельная брага кончилась, кто-то подсказал, что у соседей появился спирт. Срочно отрядили одного бича гонцом и не дождались. Поискали, поискали несколько дней и махнули рукой, а потом и совсем забыли. Геодезисты давно снялись, улетели, а этот бедолага остался под лиственницей, скрюченный морозом и заметенный снегом. Обидно, спирту-то у нас уже не было. Слышь, браток, за пустым номером мужик топал. Крепко трухнув в первые минуты, надо же, прямо на покойника уселся, Славка быстро отошел от испуга. Легкий был характер у человека. Что делать-то будем? До места надо бы доставить. Слушай, не баклань. Да ладно, Степа, что теперь, обмораться и не жить? Трагический случай. Упругий ветерок вытянул из сосулек несколько волосинок, уронил их на заиндевелый лоб, и они мягко зашевелились. Степану стало не по себе. а Славка уже расторопно связывал свои лыжи и тарабанил, не отрываясь от дела. «Приспособим сейчас и с ветерком доставим. Куда деваться, раз нам выпало?» Но когда связал лыжи и когда Степан взял покойника за поджатые ноги, чтоб поднять, Славка снова забоялся и долго примеривался, не осмеливаясь ухватиться за фуфайку. Степан прикрикнул, и Славка, закрыв глаза, ухватился. Затея, однако, оказалась бесполезной. Покойник сваливался, слышь, греб снег ногами, и стало ясно, что далеко они не уйдут. «Погоди, развязывай лыжи». Степан срубил тонкую лиственницу, отсек ветки, и получился хоть и кривой, но надежный шест. «Держи». Шест просунули покойнику под руки, подняли и понесли. Согнутый, ни капли не распрямившийся, тот покачивался, и лицо его по-прежнему сахарно белело. Нести было тяжело. Степан, шедший сзади, наступал Славке на лыжи, тот дергался, ругался и требовал передыха. Ветер задувал сильней. Продутые, мягкие, черные волосы покойника с густой проседью шевелились. От их шевеления Степану казалось, что несут они не окоченевший труп, а живого человека. Степан остановил своего напарника, дал ему отдышаться, но сзади уже не пошел, взялся за шест спереди. Это не помогло. Как будто вторая пара глаз появилась на затылке и виделась по-прежнему. Шевелящиеся волосы, изморись на ресницах, прижмуренный глаз и два тусклых металлических зуба. До лагеря едва-едва дотащились. Опустили ношу на площадке перед домиками. Сразу же набежали работяги. Славка, отпыхавшись, всем вместе и каждому подходившему человеку снова и снова рассказывал, как он сел на бугорок и как бугорок под ним зашатался, и что они нашли, когда разгребли снег. Позвали начальника экспедиции. Тот подошел, глянул на покойника, на взмокших носильщиков и удивился. «А зачем вы его на себе перли? Взяли бы вездеход и привезли». «Так сообщить надо. Никто не знает, как его по фамилии». Оказалось, что многие покойника знали, видели у топографов, да и сюда, в экспедицию он не раз наведывался, но вспомнили только кличку Пархай. Что она означала, толком никто объяснить не мог. Лишнего закутка, куда можно было бы положить покойника, в экспедиции не было, и начальник распорядился накрыть его брезентом и оставить на площадке перед домиками. Так и сделали. По рации связались с поселком и оттуда ответили, что завтра вылетит милиционер. Целый вечер Славка рассказывал мужикам одно и то же. Степан, отмахнувшись от расспросов, без ужина завалился на кровать, сунул голову под подушку. Надеялся уснуть, чтобы избавиться от видения, которое не отпускало его, но стоило лишь закрыть глаза, как оно возникало еще четче и зримей. Шевелились волосы, блестела изморозь на ресницах, и тускло мерцали два зуба. Скидывал с головы подушку, таращился в потолок, но и там чудилось прежнее. «Да чего я как девица? Будто покойников сроду не видел». Злясь на самого себя, соскочил с кровати и сел с мужиками забивать козла. Два раза подряд слазил под стол, вроде успокоился и, докинув фуфайку на плечи, вышел из домика, чтобы дохнуть перед сном свежего воздуха. На крыше ярко светил прожектор. В его расходящемся луче густо летел снег. Начинался буран. Ветер окреп и стал повизгивать. Брезент, которым накрыли Пархая, одним своим концом вырвался из-под кирпича и глухо шлепал. Степан спустился с крыльца, по новой приладил брезент и долго разглядывал на нем широкие мазутные пятна. Что-то держало и не давало уйти, ноги будто пристыли. И тут Степан понял, что ему не дает уйти. Он пытается представить лежащим на этом месте самого себя, такого же скрюченного, застывшего и никому не нужного. По спине брызнул неожиданный озноб. Степан поспешил в домик. К утру брезент сорвало и отнесло аж к крыльцу. Мужики притащили его, снова накрыли Пархая, положили сверху носилки и кирпичи. Буран не утихал, набирал силу, и милиционер из-за нелетной погоды не появился. Степан, как обычно, ходил на работу, спал, ел, балагурил с мужиками и скрытно маялся. Видение его не отпускало. В тот день, когда установилась погода и прилетел милиционер, Степан был на работе и, как забирали Пархая, как его грузили в вертолет, не видел. Славка потом рассказывал. «Милицейский говорит, что родных нет никого. Вот случай, а?» А фамилию его узнали, не спрашивал. «Милицейский-то, наверное, узнал. Какая фамилия?» «Пархай. И фамилия, и имя, и отчество. Пойдем, козла забьем». «Слушай, Славка, ведь человек же. Человек. Ясное дело, все мы люди. Ну, пойдем, забьем козла». С этого времени Степан захандрил и начал маяться бессонницей. А еще стал вспоминать и раскладывать по полочкам прошлую жизнь. По годам она была небольшой, но по цвету пестрой. Успел он столько исходить, изъездить, повидать и поработать, что иному хватило бы до пенсии. Как поехал после восьмилетки в город поступать в училище на сварщика, так и мотался, не имея постоянного дома, а лишь временное казенное жилье, общежитие, вагончик, казарму, балок, а то и вовсе небо над головой и костер сбоку. К тем краям, где бывал, его ничто не привязывало, и он, как перелетная птица, повинуясь неясному зову, в любое время мог встать на крыло и отправиться в дорогу. Больше всего в те годы ценил Степан простоту и ясность, а понятие простоты и ясности укладывал в коротенькое изречение, услышанное от одного начитанного бича: «В жизни все просто, наливай да пей». Теперь не наливалось и не пилось, работа варилась из рук, бессонница винтом крутила на жесткой койке, и время от времени он снова видел Пархая, накрытого мазутным брезентом. «Надо эту лавочку прикрывать», — решил Степан, — «а то еще тронус». Решив, он по весне разорвал договор, заключенный на 3 года с геологоразведкой, вернул обратно подъемное и первым же вертолетом смотался из экспедиции, даже не глянув на прощание в иллюминатор. Бежал так, будто за ним гнались. Добрался до областного города, в центральной гостинице сунул в паспорт 4-ю, и его сразу же поселили. Номер достался тихий, в самом конце коридора, с телевизором, с телефоном, с новой, еще не обшарпанной мебелью и с маленькой картиной на стене. Домик на берегу реки, над крышей вьется едва различимый дымок. На крыльце стоит старая женщина и глядит, приложив ладонь ко лбу козырьком, куда-то вдаль. Белье на кровати хрустело, в блестящей кафелем ванной висели чистенькие полотенца, в буфете на этаже торговали свежим пивом, лучше не придумаешь, для жизненной передышки. Степан любил устраивать такие передышки, надеялся, что и в этот раз будет по-старому. Потягивал пиво, смотрел телевизор, набирал наугад телефонные номера, и если ему отвечал молодой женский голос, начинал молоть ерунду и пытался назначить свидание. Чаще всего трубку бросали, но иногда откликались и хихикали, правда, от свидания отказывались. А на третий день, остановившись у стены, вместо картины увидел родную деревню, свой дом и мать, так и не дождавшуюся его в отпуск. В последние годы никак не мог доехать до родины. После тяжелой работы и неуюта балков тянуло на юг, к морю, к веселым, податливым женщинам. Он писал матери, что в следующее лето обязательно навестит, посылал ей деньги и брал билет до Симферополя. Мать умерла без него, и на похороны он опоздал. Надо же додуматься, повесить такую картину в гостиничном номере, где останавливаются на коротке торопливые люди, забывающие порой не только о доме, но и о самих себе. Зачем людям рвать душу? Зачем напоминать им, что где-то далеко отсюда пытаются сберечь одинокие тревожные думы, сдержать старческие ночные слезы. Нет, не получилось передышки. Хандра, мучившая его всю зиму, не исчезла, а только чуть притухла на время. Она и раньше все эти бездомные годы жила в нем, глубоко запрятанная, и вот вырвалась. Ну уж хватит. Степан вскочил на диван, сдернул картину с гвоздика, сунул ее за холодильник и закружился по номеру, вытряхивая из свертков и пакетов только что купленный костюм, новые туфли, рубашки, галстуки. Он готовился все это надеть после передышки, на которую отвел 4 дня, но закончилась она раньше. Открыл дверцу шифоньера, глянул на себя в зеркало и только покачал головой. На него в упор смотрел крепкий парень с угрюмым обветренным лицом. В бок от нижней губы тянулся широкий шрам, след давней драки. Широко расставленные рысьи глаза были колючими и недоверчивыми. Но если он улыбался, лицо сразу становилось простецким и добродушным. Сегодня улыбаться не хотелось. Нахмурясь и помрачнев еще больше, спустился в холл гостиницы. В холле плавал сладкий чад из ресторанной кухни. Из зала наносило табачным дымом, и слышался глухой гомон. Степан огляделся и двинулся к высокой двери, отделанной под старину деревянными кружевами. Потянул тяжелое медное кольцо, служившее вместо ручки. В это время ресторанный оркестр подал голос, рванул что-то бесшабашно веселое, и Степан, перешагивая через порог, вздернул голову, мрачно выговорил: «Распрягайте, хлопцы, коней!» Водку хлестал из фужера, ощущая лишь тяжелый сивушный запах, который смешивался с табаком, ударял в голову, кружил ее, дурманил, и незаметно удушливая вонючая смесь обволокла, плотно забила нутро. Степан уже не понимал, где он и что с ним. Тело бессильно распластывалось и покрывалось липким потом, воздуха не хватало, а так хотелось глотнуть его, чтобы ожить хоть чуть-чуть. Хрипел, задыхался. Из краешка сознания неверно поплавком вынырнула: «Нюра-бомба, нюра-бомба». Да откуда же она здесь? Он ее давным-давно из памяти выпихнул. Нет, оказывается, осталась. Выбрала удобный случай и навалилась. Воздуху бы, воздуху глотнуть. И так тошнехонько, тут еще Нюра. Ох, воздуху бы полной грудью, чтобы нутро очистить. Сил нет, как дохнуть хочется. В хмельной бред Нюра заявилась из прошлого, из того времени, когда Степану было 17, и он заканчивал училище. На последнюю практику перед экзаменами его и еще 3 ГПТУшников отправили на комбикормовый завод, который строился в пригородном поселке. Порядки здесь были вольные, и практиканты не столько работали, сколько бегали в магазин на окраинной улице. Толстая, широкобедрая нормировщица, которую все звали Нюрой-бомбой, складывала в сладкой улыбке ярко накрашенные губы, протягивала Степану деньги, собранные мужиками, и, понижая голос, приговаривала: «Ты уж сладенький, не посчитай за труд, ножки молодые, резвые». Приговаривала, пытаясь погладить по голове, и смотрела странным взглядом, значение которого Степан не понимал, но всегда краснел и отворачивался. Мужики хохотали. Через 2 месяца, как и положено, практика подошла к концу. В последний день, а пришелся он как раз на пятницу, мужики решили достойно проводить молодую смену. Выставили дозор на тот случай, если внезапно нагрянет начальство, и расположились в деревянном зеленом вагончике. Но скоро забыли и о дозоре, и о начальстве. Шум, гам слышны были, наверное, за километр. Степан оказался рядом с Нюрой. Места на узкой скамейке было мало, крутое, как гора, бедро Нюры тесно прижималось к ноге Степана, отодвинуться некуда, и Степан лишь краснел и отворачивался, а Нюра наклонялась, задевала грудью, гладила по голове и подливала в стакан. Степан хватался за стакан, как за спасательный круг, и смущение проходило. В вагончике накурили до синевы, глаза не различали ни стен, ни лиц. Все плыло, зыбко покачивалось и бестолково шумело. Степан не заметил, когда опустел вагончик, и они остались вдвоем с Нюрой. Она накинула крючок на дверь, быстро повернулась и, поглядев тем же странным взглядом, вкрадчивыми шагами пошла к скамейке, на ходу раздергивая замок желтой мохнатой кофты. Полные руки заскользили по плечам Степана, он хотел оттолкнуть их, и не хватило сил, провалился, как в яму. Степан освободился от рук и губ Нюры, сполз со скамейки и, пошатываясь, встал на ноги, испытывая прежнее желание хватить свежего воздуха. Он плюхнулся на колени в угол, уперся головой в холодную стену вагончика, и его стошнило. После Нюры у него были женщины разные, но одно оставалось одинаковым. Накрепко с ним связанное запах табачного дыма, винного перегара и непроходящее желание вдохнуть свежего воздуха. Оно нестерпимо донимало и сейчас. Вылезал Степан из пьяного бреда тяжело, с разламывающей болью, пытался избавиться от нее и не мог. Очнувшись, не открывая глаз, хотел вспомнить вчерашний вечер, но память как отрубила. Степан открыл глаза. Он лежал в крохотной комнатке, стены которой были оклеены фотографиями артистов и артисток. На полу постелен узенький цветной половичок, у окна стол, застланный чистой скатеркой, и на нем горкой высились книги, общие тетради. Степан со стоном перевернулся на бок, диван под ним жалобно скрипнул. Странная и мягкая тишина стояла в комнатке. Он опустил ноги на пол и огляделся. Тонкая фанерная дверь была плотно прикрыта. Возле двери стоял еще один маленький столик. На нем чайник, на тарелке тонко нарезанный хлеб и кусок колбасы. Не поднимаясь с дивана, протянул руку. Чайник был еще горячий. Значит, хозяева ушли недавно. Какие хозяева? Как он вообще здесь очутился? Вместо ответов — черная яма. Ему пришла мысль, что люди вешаются и стреляются не пьяными, как про это говорят, а гробят себя с похмелья, протрезвев и не зная, куда одеваться от стыда. За дверью послышались легкие шаги. Степан обшарил комнату взглядом, отыскивая свою одежду, но ее нигде не было, и он снова забрался на диван и натянул на себя одеяло. Дверь неслышно открылась, и в комнатку стремительно вошла девушка. Рыжие до огненности волосы вскидывались и небрежно падали на спину и плечи. Степан, высунув из-под одеяла голову, таращил глаза и ничего не понимал. Девушка теперь стояла напротив, держала в руках полотенце, видно, только что умылась, от рук пахло земляничным мылом. Старенький пестрый халатик с незаметно пришитой заплаткой был ей тесноват, и на высокой груди расстегнулась верхняя пуговка. Полные щеки спело румянились, в глазах стоял тихий голубой свет. Уютом, теплом домашним веяло от него, и было под этим светом стыдно. Хотелось содрать, как грязную рубаху, похмелье и нырнуть с головой под одеяло. Но Степан продолжал таращиться на девушку, боялся, что вот исчезнет она, унесет с тобой призрачный уют, и тогда снова навалится пьяный кошмар. — Здравствуй, красавица! — наконец-то нашелся он и, взяв развеселый и привычный тон, понесся дальше, пытаясь за болтовней скрыть растерянность. — Объясни, будь добра, как-то я в райском уголке очутился. Девушка усмехнулась, повесила полотенце на спинку стула, присела на краешек дивана. — Короткая у тебя память, Степан Васильевич. Вчера грозился за одну ночь два самородка отдать, они у тебя в рюкзаке валяются. А еще один самородок музыкантам обещал, чтобы они песню спели. 11-й маршрут называется. — Что еще-то? — Да, в Сочи приглашал ехать. У тебя там кореша живут, если потребуется, они на корабле покатают, всю шушеру из кают выгонят, а тебя покатают. — Ой, Степан Васильевич, всего и не вспомнишь. Вагон и маленькую тележку наобещал. Степан представил, как он молол вчера ахинею, провалиться бы куда-нибудь. — А, забыла, вот что еще. — Ну, хватит, — взмолился Степан, — хватит. И так ясно, перегрузка вышла.